Глава первая. Что такое депрессия? «Все кажется таким безнадежным», — сказала Карен. Она взглянула на свои руки, и слезы полились из ее глаз. «Мне трудно вставать по утрам. Я завожу будильник, но не могу подняться с постели. Стоит мне подумать о работе, как сердце сжимается. Я с ужасом жду утра. Мне нечего больше ждать от жизни». Каждое утро, просыпаясь, Карен чувствовала непреодолимую грусть. Она в одиночестве лежала в постели, размышляя о том, насколько плоха ее жизнь. «Что со мной не так? Почему у меня все не как у людей?» Эти мысли заполняли ее голову и заставляли думать об отсутствии смысла жизни. Еще до наступления рассвета она начинала еще один день в страданиях. «Я плачу без всякой причины», — рассказывала она мне. «Мне просто хочется заснуть и больше не проснуться». Карен впервые пришла ко мне на прием, когда ей было 32 года. Она уже больше года назад рассталась с Гэри, и через несколько месяцев должен был состояться развод. Их брак начался 4 года назад с неудач. Гэри был властным, игнорировал чувства Карен и критиковал почти все, что она делала. Она сказала мне, почти извиняясь, «Я пыталась быть хорошей женой». Затем она добавила в свою защиту, «Я все время работала и не всегда успевала вести хозяйство так, как хотел Гэри». Он называл ее безответственной, ленивой и беспечной. При попытке сопротивления с ее стороны он унижал жену еще больше. Ничто не было для Гэри достаточно хорошо. Он чувствовал свое превосходство, а Карен ощущала себя раздавленной. Поначалу она возлагала на брак большие надежды. Гэри казался уверенным в себе, ответственным человеком, которого есть за что уважать. «Свидания были идеальными», — делилась Карен. «Я помню, как он дарил мне цветы, водил в хорошие рестораны и делал комплименты». Она опустила глаза. Но, кажется, это было давным-давно. Карен поняла, что совершает ошибку еще за неделю до свадьбы. Гэри постоянно критиковал ее и даже сказал, что не уверен, что хочет на ней жениться. Но она не могла все отменить, ведь на свадьбу пригласили слишком много гостей. Страсть быстро сошла на нет в первый же год. В браке было мало тепла, мало привязанности и очень мало секса. Гэри приходил домой поздно, иногда навеселе. Он говорил, что ужинал с деловыми партнерами. В конце концов, Карен начала подозревать его в измене, но у нее не было доказательств. Они ругались почти по любому поводу — из-за обязанностей по дому, из-за покупок, из-за планирования дел. Как бы то ни было, Карен пыталась возразить «я тоже работаю», но Гэри стоял на своем. А затем, спустя 3 года, он сказал Карен, что хочет от нее уйти. На работе он познакомился с женщиной, менеджером по продажам в одной из компаний. Другая женщина была разведена и имела 5-летнего сына. Гэри встречался с ней после работы уже несколько месяцев. «Она меня понимает, она мне больше подходит», — сказал он. «Я действительно хочу развестись». Карен была потрясена до глубины души. Она ненавидела Гэри за измену и ложь, но в то же время винила себя. «Если бы я была более привлекательной и интересной, он бы мне не изменял, я не могу даже удержать мужчину». Теперь она чувствовала, что у нее ничего не осталось, время играло против нее, и она была совершенно одна. «Я потеряла связь со своими друзьями», — рассказывала она мне. «Я всегда сидела по вечерам дома и ждала Гэри, а ведь до замужества я постоянно виделась с друзьями. Теперь у меня ничего нет». Карен потеряла интересы к другим вещам. «Раньше я ходила на фитнес. Это придавало мне сил и заставляло собой гордиться, но я бросила занятия больше года назад». Она ела вредную пищу для поднятия настроения, потому что еда на несколько минут заставляла ее чувствовать себя немного лучше, но Карен потеряла контроль и набрала вес. «Посмотрите на меня», — говорила она, — «кому я такая нужна?» Я попросил Карен обрисовать картину ее депрессии. «Я вижу себя лежащей на кровати в пустой комнате с задернутыми шторами», — сказала она. «Я совершенно одна, и я плачу». Она встретилась со мной взглядом и отвела глаза в сторону. «Именно такой и будет моя жизнь. Я навсегда останусь одна». Когда я пишу эти строки, мне грустно вспоминать, как ужасно Карен себя чувствовала. Я видел ее боль и безнадежность. Она чувствовала, что развод доказал, будто она недостойна любви, и никто ее больше не полюбит. Она не замечала, что у нее были крепкие отношения с другими людьми, друзьями, которые ее уважали и любили, а также то, что она была ценным сотрудником. Она не замечала свой ум, доброту и щедрость души, и не осознавала, что чувство грусти и ненависти к себе не может длиться вечно. Но мне повезло. Я знаю, чем все закончилось в случае Карен, и это счастливое воспоминание. Она поборола свою депрессию, и в ее жизни появился новый мужчина, уверенность в себе и гораздо более реалистичная самооценка. Каким же образом Карен, которая чувствовала безнадежность, грусть и отчаяние, увидела свет в конце туннеля? Карен спас не новый человек. Она сама спасла себя от депрессии. Она научилась управлять своей жизнью каждый день. Она начала замечать и изменять свои негативные мысли, что позволило ей чувствовать себя лучше и действовать успешнее. Когда она вновь сблизилась с друзьями, в то время, когда ощущала себя недостойной любви, ее круг общения расширился. И она научилась исцелять себя сама, как только получила соответствующие инструменты. Эпидемия современности. История Карен может звучать знакомо, как рассказ вашего приятеля или как ваша собственная история. Вы можете сказать: «Я знаю, каково это — лежать в постели, поглощенным безрадостными мыслями, не имея ни на что сил. Я знаю, каково это — сожалеть о прошлом и бояться будущего, жить в мире тьмы, чуждом всякой радости». Как и Карен, вы можете чувствовать себя недостойным любви, попавшим в безвыходную ситуацию. Вы можете даже считать, что проведете всю оставшуюся жизнь в одиночестве, или можете быть уверены в том, что если люди узнают вас настоящего, то никогда не полюбят. Как и Карен, вы можете днями напролет пытаться заглушить внутренний голос, говорящий, что у вас ничего не получится и что для вас не существует смысла в жизни. Если это ваш случай, то вы не одиноки. Каждый год приблизительно у 11% жителей Соединенных Штатов наблюдаются депрессивные расстройства, а 19% страдает от депрессии в какой-то момент жизни. Это означает, что в конечном итоге депрессия затронет 60 миллионов американцев. Лично я не знаю никого, кого бы она ни касалась, напрямую или через близких людей. Почти наверняка любой человек в вашей жизни, член семьи, друг, коллега, в какой-то момент впадал в депрессию. Депрессия — это мировая эпидемия, которая лишает жизнь смысла и радости и способна даже убить. У многих людей отмечаются симптомы депрессии, хотя их и недостаточно для постановки диагноза. Более того, на протяжении полугода каждый пятый взрослый и каждый второй ребенок или подросток сообщают о каких-либо симптомах депрессии. Хотя депрессия не так распространена у маленьких детей, она становится проблемой для подростков и, по-видимому, нарастает с возрастом. Это вызывает тревогу, потому что половина страдающих депрессией подростков вырастут в депрессивных взрослых. Уровень самоубийств среди молодежи также трагически высок. Почему мы депрессивны, как никогда? Психолог Джин Твенге обнаружила, что повышение уровня депрессии за последние 50 лет соответствует росту индивидуализма и потере социальных связей. В XIX веке почти никто не жил один, однако сегодня около 26% домохозяйств состоят из одного человека. Позже мы подробнее рассмотрим, каким образом одиночество и проблемы в отношениях способствуют развитию депрессии, однако здесь играют роль и другие исторические и культурные тенденции. Постоянно меняющаяся мода может заставить вас почувствовать свою несовременность, непрекращающийся поток негативных новостей по телевизору омрачить мировосприятие, а снижение роли религии способствовать появлению циничности. В своей последней книге «Эпидемия нарциссизма. Жизнь в эпоху самомнения» Твенге прослеживает рост нереалистично высоких ожиданий и нарциссизма и связывает его с нарастанием тревоги и депрессии. Нарциссизм отражается в СМИ, например, в отретушированных фотографиях женщин с идеальным телом и кожей, которых на самом деле не существует, а также в постоянном подчеркивании своей замечательности, независимо от того, чем вы занимаетесь на самом деле. И это вызывает нереалистичные ожидания у многих молодых людей в начале карьеры насчет почти немедленного успеха. Также Твенги прослеживает нарастание чувства, что нам кругом все должны. В итоге, ожидая большего, мы чувствуем себя обделенными. Нашу культуру отличает все менее развитое чувство общности. В 1950-е годы представители рабочего класса вместе играли в боулинг. Теперь же люди катают шары в одиночестве, если вообще ходят в боулинг. Они словно загипнотизированные сидят перед телевизорами, наблюдая за чьей-то «настоящей» в кавычках жизнью в реалити-шоу. Наши личные связи существенно сократились, и это также связано с ростом тревоги и депрессии. Постоянные переезды, смена работы, потеря друзей детства и снижение роли общественных организаций, профсоюзов, групп родителей и учителей, клубов по интересам, церковных общин, волонтерских организаций сделали нас более изолированными, более одинокими и более депрессивными. Мы все больше погружаемся в себя и все меньше связаны друг с другом. Наверное, мало утешительного в том, что миллионам людей известно, каково это — бояться наступления нового дня, бродить в сумраке, в то время как другие греются в лучах солнца. Но хорошая новость заключается в том, что депрессия сегодня вполне управляема, если получить правильное лечение. Как и Карен, вы можете обнаружить, что выход существует. Вы можете открыть для себя новый образ мышления, новые пути действий и способы общения с другими людьми. Вы можете обнаружить, к своему великому удивлению, что у вас есть мужество построить жизнь, достойную вашего существования в этом мире. Дверь в вашу жизнь. За 27 лет работы практикующим психотерапевтом многие люди спрашивали меня, разве вы сами не впадаете в уныние, работая с депрессивными людьми? Как ни странно, как раз наоборот. Я прекрасно себя чувствую, работая с находящимися в депрессии людьми, потому что знаю, что им можно помочь. Да, хорошая новость заключается в том, что при эффективном лечении можно преодолеть депрессию. И как только вы это сделаете, у вас появятся все шансы предотвратить ее повторение. Новые техники самопомощи помогут изменить негативное мышление и печальное настроение. Конечно, это непросто и требует усилий, но существуют мощные инструменты, точнее, много разных инструментов, которыми вы можете научиться пользоваться для помощи самому себе. Большинству страдающих депрессией людей можно помочь с помощью новейших форм когнитивно-поведенческой терапии, КПТ. Мы с коллегами разрабатывали этот подход в течение последних 30 лет. Сейчас он используется во всем мире в качестве психотерапии проблем выбора при депрессии и тревоге. Эта терапия помогает изменить ваш образ мышления, когнитивные функции и ваши поступки, поведение. Однако, изменив образ мышления, вы измените свой способ восприятия и разорвете порочный круг бесконечной боли. Вместо того, чтобы проводить годы на кушетке психотерапевта, поглаживающего свою бороду и задающего вопросы не по теме, с помощью КПТ вы можете начать менять свою жизнь уже сегодня. Для многих людей КПТ имеет более длительный эффект, чем любой другой подход. Если лечить умеренную или тяжелую депрессию с помощью лекарств, но затем прекратить их принимать после выздоровления, высоки риски, 76%, снова впасть в депрессию в ближайшие 12 месяцев. Но если улучшение наступило благодаря когнитивной терапии, у вас меньшая вероятность рецидивов, только 30% после ее прекращения. А чтобы улучшить ситуацию еще больше, вы научитесь тому, как можно значительно снизить риск повторного ухода в депрессию. В отличие от КПТ, таблетки не учат. Если бы вы были одним из моих пациентов, я бы мог начать наш сеанс КПТ с вопроса, над какой проблемой вы хотите сегодня поработать? Вместо пассивного слушания я бы взял на себя активную роль, попросив вас оценить ваши собственные мысли, проверить их на соответствие реальности, попытаться найти новые способы поразмыслить о ситуации и рассмотреть новые конкретные типы поведения, которые вы могли бы опробовать. Я бы дал вам домашнее задание по самопомощи, чтобы в промежуток между сеансами вы могли побыть сами себе психотерапевтом. Мы периодически оценивали бы ваши успехи, обсуждали, почему некоторые вещи не работают, и экспериментировали с новыми техниками. Мы бы не сдались и подтолкнули бы вас вносить изменения в свою жизнь уже сегодня. В этой книге я хочу применить к вам такой же активный, мотивирующий, наступательный подход. Работая с депрессией в течение почти 3 десятилетий, я многому научился у своих пациентов и думаю, что вы можете извлечь уроки из техник и стратегий, которые многие мои пациенты сочли полезными. Эта книга — ваш ящик с инструментами. Он предлагает техники, которые можно использовать каждый день, чтобы избавиться от депрессии. Я бы хотел, чтобы вы, когда почувствуете нерешительность или утратите надежду, открыли этот ящик, нашли нужные инструменты и помогли себе сами. Секрет в том, чтобы сделать из вас собственного психотерапевта, тренера по жизни, чтобы вам не нужно было одобрение других людей. Конечная цель состоит в обретении власти над собой. В зависимости от степени депрессии, для вас может оказаться лучше получить помощь извне, по крайней мере, в начале. Продолжительная изнуряющая депрессия может оказать огромное влияние на качество жизни, и во многих случаях это хроническое заболевание является результатом некомпетентного лечения. Если депрессия выматывает вас, важно отнестись к ней серьезно и лечить ее настойчиво и всесторонне. В дополнение ко многим техникам КПТ, с которыми вы познакомитесь в этой книге, можно использовать лекарства или другие биологические методы лечения. Идеальный вариант — обратиться за помощью к квалифицированному когнитивно-поведенческому терапевту, а также к врачу, у которого можно проконсультироваться о других вариантах лечения, таких как прием лекарств. Вы можете найти список сертифицированных специалистов на сайте Академии когнитивной терапии www.academyofct.org, а в Великобритании на сайте Британской ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии www.babcp.com. В приложениях представлено больше информации для изучения вариантов лечения. На протяжении всей книги мы будем использовать разные техники. Вы можете применить их на практике прямо сейчас. Мы также обсудим, как лекарства могут стать частью самопомощи. Рассмотрим, как улучшить отношения с партнером и выстроить более конструктивные и уважительные дружеские связи. Депрессия может затронуть любую сферу жизни, поэтому вам понадобятся инструменты, которые можно использовать каждый день вашей жизни. Если я лишь поддержу вас, вы почувствуете себя лучше всего на несколько минут. Но если я дам вам инструменты, вы сможете во всем разобраться и без меня. Не ждите, пока кто-нибудь вас спасет. Вы можете спасти себя сами. Анатомия депрессии. Депрессия — это не просто пара симптомов. Это сочетание различных мыслей, чувств, моделей поведения и опыта. Психологи и психиатры придумали целую систему для оценки и классификации этого состояния. Поставленный диагноз «большое депрессивное расстройство» означает, что вы находитесь в депрессии, грустное настроение или потеря интереса к привычным делам на протяжении 2 недель, что у вас есть по крайней мере 4 из следующих симптомов: ощущение собственной никчемности или чувство вины, трудности с концентрацией внимания или принятием решений, усталость или упадок сил, бессонница или гиперсомния, существенное увеличение продолжительности сна, потеря аппетита, снижение или увеличение веса, возбужденное или вялое состояние, мысли о смерти или самоубийстве. Перед постановкой диагноза мы исключаем проблемы со здоровьем, которые могут вызвать похожие симптомы, например, нарушение функции щитовидной железы. Мы также учитываем все происходящее в вашей жизни. Как правило, не ставим такой диагноз человеку, страдающему от потери любимого, если только депрессия не длится долго. Виды депрессии. Как мы только что упомянули, у вас может оказаться большое депрессивное расстройство. Или же длящийся около 2 лет период более мягкой депрессии, который мы называем дистимия. У вас также может одновременно наблюдаться дистимия и большое депрессивное расстройство, что дает диагноз «двойная депрессия». Многие женщины страдают от послеродовой депрессии. Необходимо помнить еще об одном важном диагнозе – биполярном расстройстве. Обычно мы называем его маниакально-депрессивным психозом. У людей с биполярным расстройством депрессивные состояния сменяются маниакальными, во время которых они испытывают душевный подъем в сочетании с излишней высокой самооценкой и большим количеством энергии. Их речь ускоряется, они фонтанируют идеями, могут вести себя крайне неразумно и перестают нуждаться в долгом сне. Они могут принимать рискованные решения, или же у них крайне обостряется сексуальное влечение. Люди, имеющие некоторые из этих маниакальных симптомов, но не в самой тяжелой форме, находятся на гипоманиакальной стадии. Если вы переживали эпизоды маниакального или гипоманиакального состояния, вполне возможно, что у вас биполярное расстройство. Психотерапевт или другой врач может определить его наличие с вашей помощью. Важно рассказать ему о маниакальных симптомах, потому что если у вас биполярное расстройство и вас лечат с помощью лекарств, то врач может посоветовать индивидуальный план терапии. В случае биполярного расстройства упор на одни лишь антидепрессанты способен ухудшить ситуацию. Многие страдающие биполярным расстройством зацикливаются на возбужденном маниакальном состоянии, когда их сажают исключительно на антидепрессанты. Наблюдаются перепады настроения от депрессии до возбужденной мании. Однако, независимо от того, является ли течение заболевания униполярным, у вас никогда не было маниакального эпизода, или биполярным, изложенные в этой книге идеи помогут избежать подобных эпизодов в будущем. Причины депрессии. Депрессия не знает границ. С ней может столкнуться каждый, невзирая на доход, образование, расу, пол, успех или красоту. Список знаменитостей, страдавших от депрессии, можно продолжать бесконечно. Бобби Дарин, Барбара Буш, Билли Джоэл, Джуди Гарленд, Басс Олдрин, Эрнест Хемингуэй, Чарльз Дарвин, Джон Адамс, Харрисон Форд, Авраам Линкольн, Джей К. Роулинг, Теннесси Уильямс, Уинстон Черчилль, Марк Твен и другие. Что вызывает депрессию? Многие думают, что нужно искать причину своей депрессии в родительском воспитании. В этой связи можно заметить, что можно провести годы на кушетке психотерапевта в попытках извлечь из памяти ужасные воспоминания о жестоком обращении с вами в детстве, но это может оказаться бессмысленным занятием. Исследователи считают, что от 30 до 60% причин депрессии можно объяснить генетически. Депрессия связана с химическим составом мозга. Различия в уровне серотонина, норадреналина и других химических веществ способны вызывать склонность к депрессии. Вместе с тем, ряд других факторов, начиная с воспитания и заканчивая более поздним опытом, может повысить риск возникновения депрессивного эпизода. Например, родители вполне могли сделать вас более уязвимым для депрессии, не только передав гены, повышающие вероятность ее наступления, но и общаясь с вами таким образом, чтобы это вызывало у вас ощущение беспомощности или чрезмерную самокритику. Наше понимание лежащего в основе депрессии химического состава мозга часто происходит из-за случайных открытий. Это еще раз доказывает, что, занимаясь наукой, можно порой обнаружить то, чего не искали. Первые две основные группы антидепрессантов, ингибиторы моноаминоксидазы и МАО, и трициклические антидепрессанты, ТЦА, были обнаружены случайно. Импрониазид, первый и МАО, был опробован в 50-х годах для лечения туберкулеза. К большому удивлению врачей и пациентов, он улучшал настроение и снижал уровень депрессии. В конце 50-х годов швейцарские исследователи экспериментировали с ТЦА при лечении шизофрении. И опять же, к их великому удивлению, ТЦА нисколько не помогали при шизофрении, но действительно улучшали настроение пациентов. Польза лития также случайно была обнаружена в 1948 году австралийским психиатром Джоном Кейдом, делавшим его инъекции морским свинкам. Вопреки ожиданиям, литий оказывал успокаивающий эффект. Случайное открытие основных групп антидепрессантов указывает на то, что, обнаружив неожиданное, наблюдательный ученый может открыть новые возможности для миллионов людей. Существует несколько теорий, связанных с причинами депрессии. Предполагают различные биохимические пути ее возникновения. И конкретно ваше состояние может быть вызвано одной из этих разнообразных биохимических моделей или их комбинацией. Об этом следует помнить, так как это может повлиять на ваше лечение. Вы вместе с врачом можете испробовать целый ряд лекарств. Если не работает одна группа, всегда можно перейти ко второй. Или же можно добавить лекарства из другой группы. Иногда комбинация двух групп повышает эффективность терапии. Смотрите на это так. Существует три набора нейромедиаторов, важных при борьбе с депрессией. Норадреналин, серотонин и дофамин. Все они входят в группу моноаминов. Представьте себе мозг, состоящий из нейронов, нервных клеток, взаимодействующих друг с другом через переходы, называемые синапсами. В нем имеются клетки, отправляющие сообщения, пресинаптические клетки, и получающие эти сообщения, постсинаптические клетки. Трициклики препятствуют обратному захвату реабсорбции нейромедиаторов. СОЗС – группа антидепрессантов, называемых селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, специфически ингибирует реабсорбцию серотонина. И МАО блокирует метаболизм или расщепление хранящихся в нейронах молекул. Разумеется, стоящая за этими процессами наука очень сложна. Недавние исследования показывают, что на депрессию может оказывать влияние специфическая коммуникация между нейронами, активированная определенными генами. Исследователи из Йельского университета обнаружили, что антидепрессанты стимулируют рост нейронов, генерируя появление новых нервных клеток. Именно поэтому требуется некоторое время, чтобы антидепрессанты проявили свою эффективность. Природа депрессии более сложна и более увлекательна, чем думалось ранее. Многие родители страдающих депрессией детей сами переживают депрессию, поэтому им может быть трудно выполнять лучшую работу в мире – воспитывать. Как правило, неласковые родители, не признающие чувств, излишне контролирующие или критически настроенные, воспитывают детей, которые потом вырастают в депрессивных взрослых. Если родители посылали вам противоречивые сообщения вроде «я люблю тебя, но сейчас не надоедай мне», то риск впасть в депрессию у вас выше. Сексуальное насилие в детстве является значимым предиктором депрессии. И если родители развелись, расстались или умерли в вашем детстве или отрочестве, то вы, вероятнее всего, переживете депрессию, став взрослым. Важным фактором является то, как о вас заботились впоследствии. Если потеря родителя привела к уменьшению заботы, теплоты и внимания, риск формирования депрессии намного выше. Хотя воспоминания детства могут зависеть от настроения на данный момент, в депрессивном состоянии вероятность вызывания из памяти негативных событий прошлого выше, исследования показывают, что предвзятость воспоминаний не является основной причиной того, что сообщают страдающие депрессией взрослые о детских переживаниях. Почти во всех изученных современных культурах женщины страдают от депрессии чаще мужчин в среднем в 2 раза. Такое расхождение появляется у подростков и исчезает в пожилом возрасте. Причин тому несколько. От переживаемых женщинами гормональных изменений до того факта, что они, как правило, обладают меньшей властью в обществе, чем мужчины, больше учитывают желания других людей и, возможно, могут быть больше склонны к навязчивым мыслям. Однако и женщины, и мужчины могут получить одинаковую пользу от когнитивно-поведенческой терапии и лекарств. Что вызывает депрессивный эпизод? Существует ряд факторов, способствующих повышению риска. Вдовство, развод или разлука являются основными предикторами депрессии, как и серьезный конфликт в отношениях. Переживающие конфликты в браке женщины в 25 раз чаще страдают депрессией, чем в браке без конфликтов. Женщины, у которых трудности с воспитанием детей, находятся в группе риска. Потеря работы тоже выступает одной из причин. Для многих она означает не только снижение дохода, но и утрату чувства удовлетворения и социальных контактов. Она не обязательно приводит к депрессии, но если вы находитесь в депрессии, то, как правило, рассматриваете безработицу как символ стыда, неудач и беспомощности. В ходе одного исследования о значимом стресс-факторе за прошедшие 9 месяцев сообщили 60% находящихся в депрессивном состоянии людей, по сравнению с 19% не страдающих депрессией людей. Даже ежедневные неприятности могут накапливаться и приводить к депрессии. Проблемы на работе, трудные условия жизни, стресс из-за поездок, сильное финансовое давление, ссоры и конфликты. И хотя такие стресс-факторы неизбежны в жизни большинства людей, гены могут сделать вас более уязвимыми к их влиянию. При наличии генетической предрасположенности провоцирующие стресс-события будут вызывать у вас депрессию на 250% чаще. Но гены могут также и защитить вас. Хотя, как я упоминал выше, у жертв жестокого общения вероятность депрессии впоследствии увеличивается, многое зависит от вашей генетики. Если ни один из родителей не передал вам сильные гены для формирования депрессии, вы вряд ли ее испытаете. Гены могут помочь или навредить вам, они могут даже защитить вас от собственных родителей. Последствия депрессии. Депрессия дорого обходится, приводит к увеличению числа случаев невыхода на работу, снижению производительности труда и повышению уровня инвалидности. Около 80% людей, в настоящее время страдающих депрессией, говорят об ограниченности своей повседневной деятельности. Одно из исследований показало, что люди в глубокой депрессии теряли 5,6 часа продуктивной работы в неделю. Возьмем, к примеру, Карен, с которой мы познакомились раньше. Иногда она не могла встать с постели, чтобы пойти на работу. Находясь на рабочем месте, она сидела за компьютером, непрерывно размышляя о том, насколько ужасна ее жизнь. Она откладывала все дела на потом, что только ухудшало ее самочувствие, поскольку она боялась увольнения. Переживающие депрессию люди гораздо чаще ведут нездоровый образ жизни. Курение, ничего не деланье, неправильное питание. «Чтобы почувствовать себя лучше, я ем мороженое и печенье», — рассказывала мне Карен. «Но потом я чувствую себя ужасно, потому что знаю, что потеряла над собой контроль». У некоторых такой нездоровый образ жизни повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Депрессия также увеличивает вероятность болезни Альцгеймера, инсульта и даже влияет на исход ВИЧ. А пожилые люди с большой долей вероятности умирают раньше. Депрессия обычно не является разовым эпизодом. Как я упоминал ранее, у многих людей эпизоды повторяются, а некоторые затягиваются на месяцы или даже годы. До прихода ко мне у Карен уже было два периода депрессии. Депрессия является одним из самых распространенных заболеваний в мире. Ее можно сравнить по частоте лишь с перинатальными, связанными с родами состояниями, инфекциями нижних дыхательных путей, ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, ВИЧ, СПИДом и желудочно-кишечными патологиями. Самое трагическое последствие этого состояния – самоубийство. Страдающие депрессией люди гибнут в 30 раз чаще остальных. Мой друг Кен стал одной из жертв депрессии. Я познакомился с Кеном много лет назад, когда учился в аспирантуре Йельского университета. В то время меня интересовала работа с детьми. Это не было продиктовано всепоглощающим научным интересом, но взаимодействовать с ними было весело. Кен, работавший на исследовательском факультете, поддерживал меня и стал моим другом. Мы вместе обедали, я был вхож в его дом, мы обсуждали исследования и болтали обо всем, что приходило в голову. Он всегда мог посмеяться от души и отпустить забавные комментарии. Кен никогда не говорил о личных проблемах и никогда не выглядел грустным. Он не жаловался на свою работу. Во время обеда, насколько я помню, он обычно выпивал бокал мартини, иногда два, но я ни разу не видел его пьяным. Он и его жена Кэролайн периодически приглашали меня на ужин. Мы болтали и смеялись. Я всегда ощущал значимость нашей дружбы, когда парням не нужно говорить вслух, насколько они нужны друг другу. Они просто знают это. Я многим обязан Кену, и мне жаль, что я не успел сказать ему, как много он для меня значил. После получения докторской степени я покинул Нью-Хейвен и продолжил делать карьеру, получая гранты на исследования и издавая книги. Меня больше интересовала поведенческая терапия детей, и я подумывал о работе в этом направлении. Я посылал Кену письма, иногда мы разговаривали по телефону, но я был вдали от него в течение нескольких лет и, по большому счету, потерял связь с его жизнью. я преподавал в университете Британской Колумбии в Ванкувере, когда мне позвонил коллега из Йеля. Кен умер, он покончил с собой. Я был потрясен. «Никогда не замечал, что с ним что-то не так», — сказал я. Внезапно мои глаза наполнились слезами. «Очевидно, он боялся, что его уволят», — продолжал коллега. Пока жена и дочь спали, Кен вошел в гараж, пустил газ и покончил с собой. Встретившись с Кэролайн, я увидел, что она раздавлена. Она сидела на кухне в их старом викторианском доме в пригороде Нью-Хейвена, задаваясь вопросом, как оплатить счета. Она обратилась к прихожанам церкви и друзьям, помогавшим пережить это трудное время. Мягкость черт, казалось, стерлась с ее лица. Когда она заговорила о Кене, ее взгляд стал отрешенным. «Я так зла на него за то, что он нас оставил. Он знал, что я сделаю все, чтобы его поддержать, но это было сильнее его». Разговаривая с Кэролайн, я узнал совершенно другого Кена. Он был алкоголиком, впавшим в депрессию, одиноким и потерявшим надежду. Он, восходящая звезда в области клинической психологии, не смог найти необходимую ему помощь. Он не видел выхода. Когда он ушел из жизни, Кэролайн была беременна. Смерть человека не просто статистика. Это утрата его места в мире всех нас, любивших его. Сьюзен, дочь Кена, взяла меня за руку и сказала: «Боб Лихи», как будто мое имя писалось через дефис. «Боб Лихи, ты ведь не уходишь, правда?» Она показала мне своих кукол, и я обнял ее. Это испытание — пережить смерть своего друга. Я хотел иметь возможность вспоминать, как мне было горько потерять его, и что мне повезло знать его. И я хотел сделать свою жизнь настолько наполненной, чтобы вместить в нее эту потерю. Хотя мне нравилось работать с детьми и их родителями, я посчитал, что работа с депрессией будет для меня более значимой. И мне очень повезло, что основатель когнитивной терапии доктор Аарон Бек проводил обучение в медицинской школе Пенсильванского университета. Я подумал, вот куда я пойду. Я так и сделал. Я не боюсь грустить, думая о моем друге. Он дал мне силы делать то, чем я занимаюсь с тех пор. Пока память о нем живет в моем сердце, я знаю, что могу помочь другим найти выход из темных закоулков их жизни. Как пользоваться этой книгой? Раздумывая о том, как написать книгу о самопомощи при депрессии, я понял, что пациенты приходят ко мне с конкретными проблемами. Они могут сказать: «Я чувствую безнадежность», или «Я ничего не могу с этим поделать», или «Мне так грустно, я больше не могу это выносить». Они не приходят в поисках теории о депрессии или лекций по психологии. Они приходят с вопросом, что можно сделать, чтобы помочь себе. Наверняка именно так и вы воспринимаете свою депрессию. Вот почему я построил эту книгу вокруг конкретных проблем. Вы можете чувствовать себя одиноким, можете быть нерешительным или считать себя обузой для других. Вы можете испытывать раздражительность или вам трудно найти силы. Независимо от проблемы, вам нужно решение. Вы хотите знать ответ на вопрос: «Что я могу сделать?» Каждая глава начинается с истории человека, переживающего депрессию. Я хочу поделиться с вами опытом своих пациентов. Наверняка вы увидите себя в некоторых историях, а можете не увидеть ни в одной. Это нормально. Не существует двух абсолютно одинаковых переживающих депрессию людей. Чтобы получить пользу от этой книги, вам не обязательно иметь все симптомы депрессии. Более того, считайте себя счастливчиком, если вы их не обнаружите. Читая каждую главу, вы найдете подробное описание симптома, каким образом он возникает и как может повлиять на вас, как устранить его, создав позитивные привычки мышления и поведения. Я использовал много разных подходов когнитивно-поведенческой терапии, чтобы собрать воедино техники и стратегии, которые собираюсь вам предложить. За последние 30 лет было проведено огромное количество исследований на эту тему, и я многим обязан людям, поделившимся своими идеями при разработке этих подходов. Но я понял, что не существует универсальной методики для всех. Вот почему я пытался использовать лучшее из лучшего. Как я уже упоминал, Прописанные врачом лекарства также могут быть частью курса самопомощи, поэтому я включил информацию о медикаментозном лечении в приложение 1. Однако существует немало доказательств того, что когнитивно-поведенческая терапия помогает при депрессии и считается первоочередным методом. Читая каждую главу, попытайтесь решить для себя, какие техники будут вам полезны. Конечно, всегда лучше обратиться к квалифицированному терапевту КПТ, но самостоятельное использование некоторых из этих проверенных техник может стать хорошим началом. Все инструменты перед вами. Однако ваша депрессия может затруднить их использование. Вы можете ощутить упадок духа, вы можете ощутить отсутствие сил. Но вы не узнаете, помогут ли эти инструменты решить проблему, пока не попробуете. И в самом деле, что вы теряете, попытавшись? Депрессия принимает форму самокритики, нерешительности, упадка сил, грусти, ощущения безнадежности, ухода в себя, нарушения сна, раздражительности и других симптомов. Мы поможем вам избавиться от этих симптомов. Нет симптомов — нет депрессии. Вот как это работает. Начало работы. К этой книге вы будете обращаться снова и снова. Она — руководство по избавлению от проблем и напоминание о том, что вы можете уже сегодня принять все нужные меры. Как и любое путешествие, программа самопомощи начинается с того места, где вы находитесь в данный момент. Поэтому предложу начать со следующего простого теста. Смотри таблицу 1.1 в PDF-приложении к этой книге. Для оценки состояния и определения сфер, в которых у вас больше всего трудностей. Им вы сможете уделить больше внимания, изучая эту книгу. Нет правильных или неправильных ответов, просто опишите ваше самочувствие на прошлой неделе. Пожалуйста, отметьте в каждом пункте по одному ответу, который лучше всего передает ваше самочувствие за последние 7 дней. Экспресс-опросник по симптомам депрессии QIDS использовался в самом обширном из когда-либо проводимых исследований депрессии. Вы можете применять его по своему усмотрению и повторно обращаться к нему на протяжении следующих нескольких месяцев или в любое время для оценки своего состояния. После прохождения опросника запишите свой результат, прежде чем начинать программу самопомощи. Затем повторяйте его каждую неделю. Закончив чтение этой книги, выделите себе около 12 недель на работу над изученными техниками, чтобы увидеть, сколько всего вокруг вас изменится. Не ждите чудодейственных средств или быстрых успехов. Пытаясь сбросить 10 килограммов, вы даете себе достаточно времени и не рассчитываете избавиться от них за неделю. Точно так же вам нужно время для выработки новых продуктивных привычек для противостояния депрессии. Цель этой книги — не только помочь справиться с депрессией, но и дать вам инструменты для ее предотвращения в будущем. Речь идет о закреплении успеха на годы. Это может показаться сложной задачей, но это не так. Это просто означает, что вам понадобится сделать новое мышление и поведение частью своей жизни. Как выразилась одна моя коллега, мне следует вести бездепрессивный образ жизни. У нее получилось. И у вас тоже получится. По вашим словам, это слишком легко. Если вы похожи на многих находящихся в депрессии людей, то вам уже говорили о том, что можно помочь самому себе, но толку не было. Поэтому вы можете рассматривать эту книгу с определенной долей скептицизма. Вполне оправданная позиция. Когнитивно-поведенческий подход не предназначен вас вдохновлять, он не должен нести изменяющую вашу жизнь прозрение. Вместо этого я призываю вас придерживаться здорового скептицизма. Вы не узнаете, работают ли эти техники, пока не повторите их несколько раз в течение определенного времени. Я просто прошу вас скептически относиться к собственному скептицизму. Вам не станет лучше в мгновение ока. Пойти на поправку значит поправляться постепенно. Это не всегда мгновенный результат. Возможно, прежде чем почувствовать себя лучше, вам придется немало постараться. Делая немного больше, вы станете чуть менее самокритичным, а процесс — более обнадеживающим. Это будет прогресс, но не всегда устойчивый. Пока это просто движение вперед. И самый важный шаг в настоящий момент — отработка на практике новых позитивных типов мышления, поведения и взаимодействия с людьми. По вашим словам, это слишком легко, иногда возражают мне пациенты. Я не могу делать эти шаги, потому что у меня слишком сильная депрессия. Я не могу заниматься спортом, не могу позвонить друзьям, я не в состоянии работать. Моя депрессия мешает мне заниматься чем-то в принципе. Тогда я предлагаю. Почему бы не побороться с депрессией? Почему бы не сделать что-то вопреки ей? Иногда нужно принимать меры до возникновения мотивации. Я прошу таких пациентов рассматривать самопомощь как серию экспериментов. Станет ли хуже от попытки? И кто знает, что может случиться, если попробовать? Поэтому давайте договоримся провести эксперимент. Вы и я. Прорабатывайте главы этой книги, берите на заметку различные техники и регулярно применяйте их в течение нескольких месяцев. Рассмотрите медикаментозное лечение, описанное в приложении 1. Будьте готовы попробовать все доступные средства, а затем оценим результат. Помощь уже рядом. Природа депрессии заключается в мысли о том, что такое ваше состояние имеет смысл. Депрессия может выглядеть для вас как оправданная реакция на события вашей жизни. Так что вы можете медлить с поиском помощи, потому что не видите в ней необходимости или потому что считаете, что все безнадежно. К сожалению, большинство страдающих депрессией, 76% с умеренной формой и 61% с тяжелой формой, вообще не получают помощи. А если и получают, то некомпетентную. Либо недостаточную медикаментозную терапию, либо неэффективную психотерапию. Но знание — сила. Зная, что такое депрессия, что к ней приводит и как работает мозг в это время, вы обретаете над ней власть. Умея определять специфические симптомы депрессии, вы можете их корректировать. Зная техники, которые можно ежедневно использовать, можно улучшить свою жизнь прямо сейчас. Не нужно ждать улучшения самочувствия, не нужно продолжать страдать. Вы можете начать менять свою жизнь прямо сейчас. Я даю вам для этого набор инструментов, которые вы можете использовать всегда. Если вы не уверены в их эффективности, позвольте мне рассказать еще одну историю. Линда пришла ко мне много лет назад с жалобами на депрессию. Часто она была очень самокритичной, грустной, потерявшей всякую надежду и даже думала про самоубийство. Она считала, что ситуация безнадежна. Но мы вместе работали над ее депрессией, и Линда выздоровела. После окончания терапии я не слышал о ней много лет. Но пару лет назад я получил от нее письмо. Она писала, что в последние годы ее семья переживала ужасные времена. Муж практически обанкротился, младшая дочь серьезно заболела, и в довершении всех бед умерла старшая дочь. Линда писала, что ей понадобились все изученные во время терапии инструменты, чтобы помочь себе пережить это, но с их помощью она справилась. Она приложила к письму фотографию своей семьи. Она, муж и две дочери. Одна из них сидела в инвалидной коляске. Линде пришлось преодолевать препятствия, с которыми сталкиваются немногие из нас, и сегодня она не испытывает депрессии. Если вы застряли в темной комнате, вы можете открыть свою коробку с инструментами, найти необходимые и выбраться оттуда. Выйдя из тьмы, вы найдете новый мир. Помните Карен? После терапии она сказала: «Сегодня утром я проснулась и увидела солнце». Факты о депрессии. Насколько распространена депрессия? 19% американцев переживают депрессию на протяжении некоторого времени. 50% детей и подростков и 20% взрослых сообщают о некоторых симптомах депрессии. Родившиеся после 1960 года значительно чаще страдали от депрессии в детском или подростковом возрасте, чем родившиеся до 1960 года. Сколько длится депрессия? 70% самостоятельно избавляются от депрессии в течение одного года. 20% все еще находятся в депрессии спустя 2 года после ее начала. 11% спустя 5 лет. Через 5 лет после постановки диагноза депрессия 89% ее не испытывают. Люди с повторяющейся депрессией в течение жизни переживают в среднем 7 эпизодов. Сопровождается ли депрессия другими проблемами? 75% страдающих депрессией людей имеют и другую психологическую проблему. У 59% наблюдаются тревожные расстройства. 24% также имеют расстройства, связанные со злоупотреблением психоактивными веществами. Впавшие в депрессию люди в 5 раз чаще страдают от наркотической зависимости. Насколько дорога депрессия? Депрессия является основной причиной инвалидности людей в возрасте от 14 до 44 лет. Страдающие депрессией каждую неделю теряют 5,6 часа продуктивной работы. 80% страдающих депрессией людей ограничены в своей повседневной деятельности. Стоимость депрессии, потери производительности труда и увеличение расходов на медицинское обслуживание составляет 83 миллиарда долларов в год. Страдающие депрессией люди в 30 раз чаще заканчивают жизнь самоубийством.